Главное, что подумает о себе он сам, если окажется, что его идеал — новый человек, которого он создал в своей душе, и все его честолюбивые планы святой добродетельной жизни рассеялись в одно мгновение, растаяли в огненном взгляде, в мимолетном пламени прекрасных глаз, как тает иней при первых лучах утреннего солнца. Новый человек — человек, свободный от грехов, в отличие от ветхого человека, отягощенного грехами. Подобные размышления наравне с законными и существенными доводами тоже восстанавливали его против Пепиты. Но в тени облачались религиозные покровы, так что сам Дон Луис не мог как следует разобраться в них, считая любовью к Богу не только то, что действительно было любовью к Богу, но и то, что было себелюбием. Так он вспоминал святых, которые выдерживали еще большее искушение, чем он, и не желал им уступить в твердости. Особенно запомнилась ему стойкость святого Иоанна Златоуста, который пренебрег просьбой любящей матери не покидать ее ради служения Богу. С ласковыми упреками, слезами и горькими жалобами она привела сына в спальню и усадила рядом с собой на ложе, где он был рожден. Но все ее мольбы оказались тщетными. А он, Дон Луис, не в силах устоять перед просьбами посторонней женщины, которую он так недавно знает. Он все еще колеблется между своим долгом и привлекательностью молодой вдовы, быть может, более кокетливой, чем влюбленной. Дон Луис размышлял о высоком достоинстве, величии и сана священника, принять которую он был призван и который стоял неизмеримо выше всех ничтожных земных венцов, ибо ни смертный человек, ни каприз изменчивой рыболепной черни, ни вторжение варваров, ни насилие побуждаемых алчностью мятежных войск, ни ангел, ни архангел, ни признанный людьми повелитель, но сам Святой Дух установил этот сан. И вот из-за легкомысленного увлечения, вызванного девчонкой, из-за слезинки, возможно, неискренней, он готов презреть величественный сан, отказаться от власти, которой Бог не дал даже архангелам, стоящим у его трона. Неужто пасть так низко, смешаться с невежественной чернью и стать одним из паствы, когда ему назначено быть пастырем, которому дано связывать и развязывать на земле то, что Бог связывает и развязывает на небе, прощать грехи, возрождая людей водой и духом, наставлять их именем непогрешимого владыки, оглашать приговоры, что потом утверждается на небесах, отказаться от права стать посредником между Богом и людьми в величайших таинствах, недоступных человеческому разуму, призывая с неба не уничтожающее жертву пламя, как Илья, но благодать Святого Духа, очищающую сердца и облекающую их в ризы белее снега. Размышляя подобным образом, Дон Луис возносился духом в небесную высь за облака. И при этом бедная Пепита Хименес оставалась внизу, на земле, так далеко от него, что он едва различал ее. И внезапно он спускался с высот, и, коснувшись земли, снова видел прелестную, молодую, чистую, любящую Пепиту, которая вступала в борьбу против принятых им решений и грозила одержать над ними победу. Так терзался Дон Луис, полный противоречивых, метущихся мыслей, когда к нему в комнату без доклада и без стука вошел Курито. Пока Дон Луис оставался всего лишь богословом, Курито был о своем братце невысокого мнения, но, увидев, как ловко богослов сидит на коне, стал безмерно уважать его, считая чуть не сверхчеловеком. Знание богословия и неумение ездить верхом унижали брата в глазах Курито, но когда он увидел, что Луис не только разбирается в вещах, которых Курито не понимал, считая чем-то весьма трудным и путанным, но и способен молодцом держаться на спине неукротимого зверя, он проникся безграничным почтением и любовью к Луису. Курито был бездельник, беспутный малый, но сердце у него было доброе. Дон Луис, став идолом Курито, держал себя так, как обычно высшие натуры держатся по отношению к низшим существам, которые им поклоняются. Дон Дон Луис позволял любить себя. Другими словами, разрешал Курито деспотически властвовать над собой в маловажных вопросах.